Глава 14. Что произойдет, если мое желание никогда не сбудется? Надеюсь, к этой главе вы уже проработали все свои старые убеждения. Уверяю вас, теперь вам станет жить намного легче. А теперь следующий шаг. Для того, чтобы наши желания сбывались, нельзя зацикливаться на них, поэтому вам нужно будет их отпустить. Это значит, что необходимо проработать возможность жить счастливо, даже без исполнения этих желаний. И для этого нужно разобраться с той программой, которая руководит нами, когда мы хотим осуществления того или иного желания. Программа, которая исполняет наше желание, это позитивное чувство. Программа, блокирующая исполнение наших желаний, деструктивное чувство. Чтобы выяснить, какая программа блокирует исполнение вашего желания, задайте себе простой и одновременно очень важный вопрос. Что я буду чувствовать, если мое желание никогда не сбудется? Посмотрите на схему работы желания, которую я привела в главе 10. Те чувства, которые вы испытываете, когда отвечаете себе на вопрос, что я буду чувствовать, если мое желание никогда не сбудется, это набор чувств с минусом, блокирующий исполнение ваших желаний. При мысли, что наше желание никогда не сбудется, мы проваливаемся в ощущение тоски, грусти, негатива. Вот этой-то ямой мы и хотим на самом деле прикрыть проявление нашего желания. У каждого из таких провалов есть триггер, какая-то ситуация из детства. Найдя этот триггер, можно избавиться от ямы, которую создает какая-то старая травма. Так мы сможем проработать каждое из желаний. Желание номер 14. Какие чувства движут моими желаниями? Сейчас мы будем находить чувства, которые на самом деле движут каждым из ваших 10 желаний. Напишите по порядку ваши 10 желаний, и после каждого задавайте себе вопрос: что я буду чувствовать, если мое желание никогда не сбудется? Например, Карина хочет дорогую машину. При помощи обладания такой вещью она хочет доказать себе и окружающим, что она чего-то стоит. А движущим чувством такого желания будет отсутствие ценности. Если Карина задаст себе вопрос, что я буду чувствовать, если мое желание никогда не сбудется, то внутри она почувствует потерю своей ценности и значимости, опустошение. Толя, менеджер, вкалывающий по 12 часов в день, хочет поехать на Мальдивы. Если он задаст себе вопрос, что я буду чувствовать, если мое желание никогда не сбудется, то ощутит потерю свободы, усталость, потерю ресурса. Прислушайтесь к себе. Что говорит вам ваше сердце? Желание номер 1. Что я буду чувствовать, если мое желание никогда не сбудется? Желание номер 2. Что я буду чувствовать, если мое желание никогда не сбудется? Желание номер 3. Что я буду чувствовать, если мое желание никогда не сбудется? Желание номер 4. Что я буду чувствовать, если мое желание никогда не сбудется? Итак, проделайте со всеми 10 желаниями. Затем необходимо, чтобы вы взвесили эти чувства и прописали оценку каждому набору чувств, как это вы делали в предыдущих упражнениях. Таким образом, у вас будут два числа. Вес вашего желания и вес его неисполнения. Теперь ваша задача проработать эти негативные чувства, эту травму, которая будет появляться в случае неисполнения желания, по принципу проработки страха. И так по каждому из 10 желаний. Важно отследить движение. Например, закрыться, сжаться, съежиться. Действие. Например, убежать, спрятаться, кричать. Механизм защиты. Например, вытеснить чувства, обесценить, наделять кого-то чьими-то качествами. Установки. Ментальное убеждение. Например, быть в позиции жертвы значит получать любовь. Или быть одной значит перестать страдать. Которые помогают вам справиться с болью, возникающей при мысли о том, что ваше желание никогда не сбудется. Признать необходимо то действие, которое возникает в теле или мыслях в ответ на травмирующее событие. Обычно помогает вопрос, что бы делало животное, если бы оно так чувствовало? Или что спасет от этой боли? У нас существует ряд типичных телесных реакций на травму. Сжаться, зажаться, съежиться, свернуться клубочком, оцепенеть, онеметь, ступор, апатия, заледенеть, отключить часть чувств, вытеснить чувства, уйти в другую реальность, не дышать, замереть, затаиться, уход в бесчувствие, уход в безумие, спрятаться, закрыться, уклониться, раствориться, исчезнуть, не быть, не жить, защищаться, защищать свои границы, защищать свое потомство, драться, нападать, соперничать, разорваться, лопнуть, выйти из себя, проявлять агрессию, рвать, метать, топать, орать, протестовать, кричать, горевать, выть, скулить, плакать, ныть, быть жертвой. Быть в изоляции, уйти, убежать, быть в одиночестве, зарыться, залечь на дно, отмыться, вырваться, залезать раны, жить, быть, я есть. Быть начеку, контролировать, озираться, настораживаться, охотиться, выслеживать, нуждаться в маме, нуждаться в защите, поддержке и опоре, примкнуть к чему-то сильному, нуждаться в опеке. Затем вам нужно согласовать ваши чувства, разум и мозг. Для этого вам необходимо сделать глубокий вдох и полный выдох. Положить руку на лоб и спокойно отследить свои мысли. Произнесите вслух: «Я признаю свои мысли и даю им место быть». Затем положите руку на грудь и отследите свои чувства. Произнесите вслух: «Я признаю все свои чувства и даю им место быть». Далее положите руку на живот и прочитайте свой ответ по первому желанию. А теперь почувствуйте и отследите, какие телесные реакции у вас при этом возникают. Например, Ангелина хочет золотое кольцо. Когда она задала себе вопрос, что я буду чувствовать, если мое желание никогда не сбудется, то почувствовала, что будет ощущать при этом потерю ценности, не будет чувствовать себя женщиной. Скорее всего, телесные реакции Ангелины будут следующими: съежиться, сжаться, зажаться, свернуться клубочком, исчезнуть. Отследите телесные реакции, которые у вас возникают. Положив руку на живот, скажите: «Да, я признаю, что мои телесные реакции, перечислите их, я признаю их и даю им место быть». Отслеживайте чувства, которые движут вашими желаниями, и телесные реакции. Прорабатывайте их до тех пор, пока негативные реакции не уйдут. Задание номер 15. А теперь вам предстоит не менее важная работа. Необходимо продиагностировать каждое из ваших 10 желаний, оценив разницу в весе между позитивными чувствами, чувствами плюс, и негативными чувствами, чувствами минус. Вы сравниваете вес желания и вес чувств, если ваше желание никогда не сбудется. Если позитивные чувства весят больше негативных, ваше желание готово к осуществлению. Если вес позитивных и негативных чувств одинаков, или негативные чувства весят больше позитивных, значит, необходимо создать перевес на стороне позитивных чувств, то есть добрать исполнение желания некими действиями. Эти действия можно реализовать по-разному. Можно создать договор с самой собой. К примеру, для того, чтобы это желание сбылось, я перечислю 10 тысяч рублей на благотворительность. Для того, чтобы это желание сбылось, я поеду к бабушке и сделаю генеральную уборку у нее в квартире. Для того, чтобы это желание сбылось, я в течение месяца буду в выходные работать волонтером в приюте для бездомных животных. Также можно взять аскезу. Для того, чтобы это желание сбылось, я в течение месяца буду проходить по 5 километров в день. Для того, чтобы это желание сбылось, я в течение месяца не буду ругаться матом. Для того, чтобы это желание сбылось, я сдам экзамен на знание английского языка. Подобные действия помогут вам вытянуть ваше желание на позитивный уровень. Итак, пропишите вес ваших позитивных и негативных чувств, а также добирающие действия. В том случае, если ваши позитивные чувства весят больше, просто проставьте в этой графе прочерк. Желание номер один. Вес чувств положительных. Вес чувств отрицательных. Добирающее действие. Желание номер два. Вес чувств положительных. Вес чувств отрицательных. Добирающее действие. Желание номер три. Вес чувств положительных, вес чувств отрицательных, добирающие действия. Желание номер четыре. Вес чувств положительных, вес чувств отрицательных, добирающие действия. Итак, с каждым из 10 желаний.